«Эхо Москвы» и «Белковский ТВ» представляют «Русская провокация». Доброй субботы вам, дорогие друзья. Это программа «Русская провокация», специальный проект «Белковский ТВ» для радиостанции «Эхо Москвы». С вами Станислав Белковский. Слушайте, пожалуйста, смотрите нас, осязайте, обоняйте нас на радио «Эхо Москвы», YouTube-канале «Эхо Москвы», сайте «Эхо Москвы», а также непосредственно на YouTube-канале «Белковский ТВ». Сегодня тема нашего занятия – Россия и Европа. Эта тема очень объемная. Ну, я хочу напомнить концепцию нашей, собственно, программы, которую придумал Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы». Мы читаем газету «Известия» за 1918 год. Сопоставляем публикации в «Известиях» 1918 года с событиями 2018 года, то есть 100 лет спустя. И 3 августа, в субботу 1918 года, в газете «Известия», которая фактически курировал тогда самый влиятельный журналист страны, Лев Давыдович Троцкий, который за мной правил страны, также был и самым влиятельным журналистом, появилась заметка «За границей. Союзники спасителя России». «Спасители» взят в кавычки. В этой заметке, эта заметка как бы сделана из Берна, из столицы Швейцарии, неким Аг-Вольфом. Но я думаю, что вот мое предположение, да, поскольку я очень много перечитал трудов Льва Давыдовича Троцкого, и человек это стиль. Это написал он сам, никакого Аг-Вольфа не существует. Здесь написано следующее. По сообщению лондонского корреспондента Брестского бунда Уорд Роберт Сесиль заявил, что экономическое и продовольственное положение России положительно ужасно. Вот, вы знаете, дорогие друзья, я вам хочу сообщить, как филолог филологу, что слова «положительно ужасно» не могут сочетаться в одном предложении, потому что «ужасно» не может быть положительным, а «положительно ужасным». Это только Лев Давыдович Троцкий мог придумать такую фигню. «Положительно ужасно». Весьма возможно, что с наступлением зимы Россия потеряет не меньше 20 миллионов людей, частью от холода, частью от голода. Спасти Россию от ужасной беды может только быстрое вмешательство союзников. Дальше Лев Давыдович пишет следующее. Ну, формально не он. Но фактически мы не сомневаемся, что это он. Вот положительно, после положительного ужасно, это мог придумать только Лев Давыдович. Поверьте мне, как крупнейшему специалисту по его текстам. Позиция французских интернационалистов. Знаете, как любой человек, который был во Франции хоть когда-нибудь один день, значит, никаких французских интернационалистов не бывает. Потому что французы жуткие националисты. Они любят только себя. В газете умеренных французских националистов «Популяр». «Популяр» – это народный. Да? Помещена резолюция Северной Федерации Социалистической Партии. Федерация требует немедленного созыва международной конференции. Она требует от правительства, чтобы оно разослало все империалистические... Разорвало, прошу прощения, здесь написано «разослало», но это ошибка просто при копировании текста. Разорвало все империалистические договоры и заявило свою готовность принять мир на основе самоопределения народов. Высказывая национальную оборону, Северная Федерация протестует против того, что под видом национальной обороны проводится империалистическая политика захватов. Это пишется во Франции, да? Нет, ну, Лев Давыдович, ну, не надо все-таки ля-ля своим ребятам. Франция в этот момент только эквизировала Эльзасову Тарингию Германии, ну что вы. Наконец, озабоченная судьбой русской революции, всякий, еще раз говорю, кто знает хоть одного француза, значит, француз интересуется только собой. В любимом фильме моего детства «Игрушка», где главную роль играл Пьер Ришар, издатель, вот очень похож, кстати, на Алексея Алексеевича Венедиктова, по своему авторитарному методу руководства редакции, и говорил, что французы клюют только на французские смерти. Ну, никогда в жизни французы не интересуются, что происходит в России, они вообще даже не знают, где находится эта страна. Озабоченной судьбой русской революции, невозможно поверить, что французы озабочены судьбой русской революции, которая в высшей степени интересуется пролетариат всего мира, ну, это издевательство высшей пробы, что пролетариат всего мира интересуется русской революцией, это, так сказать, надо отдать Льву Давыдовичу должное, потому что, во-первых, в тот момент не считал никакого пролетариата всего мира, ни одна страна в мире не интересовалась Россией. Федерация высказывалась против всякого вмешательства держав согласие во внутренние дела России, то есть держав Антанты. В чем как бы резюме этого вопроса? Вопрос, является ли Россия Европой? Да. На мой взгляд, Россия является Европой, я хотел бы провести некое рассуждение о том, почему Россия является Европой и почему она должна быть Европой. Как вы, дорогие друзья, знаете, и надо сказать, что я приобрел некоторое количество седых волос и дополнительных частей на моей лысине, и без того не маленькой, за то, что я участвовал в предвыборной кампании Ксении Анатольевны Собчак. И вот поскольку и многие на полном серьезе, в том числе и сотрудники «Эхо Москвы», утверждали, что я участвовал в предвыборной кампании Ксении Анатольевны Собчак, потому что мне много заплатили. Эта позиция и подход отражала, в общем, систему приоритетов тех людей, которые это утверждали. Потому что теперь вас уверить, вы можете мне верить, мне не верить, но вы знаете, что я всегда был всегда с вами предельно откровенен, дорогие друзья. И, в общем, радиостанция «Эхо Москвы» всегда ценила меня только за это. Что я приходил всегда и говорил то, что я думаю на самом деле. Мне платили мало в штабе Ксении Анатольевны Собчак. Я пошел работать в штаб Ксении Анатольевны Собчак, потому что идеология Ксении Анатольевны Собчак совпадала, ее взгляды совпадали с моими. Да, вполне возможно, что это кого-то не убеждает. Потому что мы живем в монетократической реальности, и все решается деньгами. Если тебе платят, значит, ты работаешь. Если тебе не платят, ты не работаешь. Нет, дорогие друзья. Простите, пришло время это сказать. Нет, я работал в штабе Ксении Анатольевны Собчак, потому что ее взгляды совпадают с моими. Простите, что я повторяюсь. И не по какой-то другой причине. И если вы внимательно проанализируете предвыборную программу Ксении Анатольевны Собчак, то увидите, что более оппозиционной программы не считалось в природе. Вот, например, я считал и считаю, что пенсионный возраст должен быть повышен. Сейчас я объясню, почему. Потому он должен быть повышен, что если не повысить пенсионный возраст, я предлагал повысить его до 67 лет, и это был один из пунктов предвыборной программы Ксении Анатольевны Собчак, и она не побоялась связаться со страшным фриком и лузером Белковским и вставить этот пункт в свою программу, вот все побоялись бы, да? Ни одна партия бы не включила этот пункт в свою программу. Вот все хотели присмыкаться перед электоратом. Да, и только Ксения Анатольевна не присмыкалась перед электоратом. Она включила этот пункт. Потому что только повышение пенсионного возраста приведет к смене сознания русского человека, который превратится из государственного нахлебника в налогоплательщика. Как говорила Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, никаких государственных денег не существует. Существуют только деньги налогоплательщиков, то есть людей. А мы живем в совершенно другой реальности. В эфире «Русская провокация» со Станиславом Белковским. Вот реально русский человек, в том числе и я, поскольку я не отделяю себя от своего народа. Как сказала Анна Андреевна Ахматова, я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был. Я распространяю это полностью на себя. Я такой же дурак, как мой народ. Поэтому не думайте, что я пытаюсь противопоставить себя народу и сказать, что я вот как представитель какой-то элиты там... Нет, я не представитель элит. Я, к сожалению, представитель моего народа. И, или к счастью. И народ мой считает, в том числе и я, что деньги зарабатывают «Газпром» и «Роснефть», открытое акционерное общество «Газпром» и открытое акционерное общество «Роснефть», а потом распределяют между нас. Нет, дорогие друзья, это не так. Это мы кормим «Газпром» и «Роснефть». Игорь Иванович Сечин, Алексей Борисович Миллер, Владимир Владимирович Путин живут за наш счет. Они являются содержанцами у нас. Как сказал в одной из своих гениальных пьес Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, там один из его персонажей обращается к другому и говорит, знаешь, ты идешь на самую большую степень унижения. Ты идешь на содержание к содержанке. Вот наша беда в том, что мы идем на содержание к содержанке. Как Салтыков-Щедрин нас и учил. Как он нам и объяснял. Вернее, мы кормим Владимира Владимировича Путина, да? И, так сказать, при этом мы считаем, что Владимир Путин кормит нас. Нет. Десятки тысяч охранников, бронированные «Мерседес» и «Пульман», автомобили из кортежа, вот этот проект «Кортеж», резиденции, 17 резиденций Владимира Владимировича. Все это оплачивается нами, с вами, дорогие друзья. Но мы до сих пор не в состоянии это понять. А поймем мы это, когда мы станем Европой. И... Ксения Анатольевна включила в свою программу, я не приписываю себе эту заслугу, потому что это заслуга ее, она проявила достаточно интеллектуальную дерзость, и она была единственным кандидатом в президенты, чтобы кто ни говорил, который осмелился сделать пощечину общественному вкусу. То есть сказать не то, что народ хочет услышать, а то, что народ должен услышать. Вот почему я работал на Ксению Анатольевну Собчак. И не по какой другой причине. Потому что все остальные политики, включая Владимира Владимировича Путина, были трусами. Они не хотели сказать народу, что надо на самом деле. А было сказано, что основная европейская идея – это банальность добра. Что добро – это не разорвать на груди рубашку и пойти умирать, а добро – это воспитывать своих детей выбрасывать мусор в мусорный бак, а не на балкон к своему соседу, и вовремя платить налоги. И никакого другого добра не существует. Европа всегда тяготела к объединению. Как правильно сказал совершенно великий испанский философ Хосе Ортега и Гассет в своей книге «Бесхребетная Испания», войны между Францией и Германией никогда не были войнами на самом деле. Это были конфликты по принципу «милые бронятся, только тешатся». Да, муж и жена могут побить друг друга иногда в приступе некой паники, но это не значит, что они перестают любить друг друга. Франция и Германия – суть одно. И мы, конечно, европейцы по сознанию, по менталитету. Достаточно, когда люди говорят, что есть некая китайская модель, которая подходит для России, я очень хотел бы спросить их людей, дорогие друзья, а вы прочитали хоть один китайский роман? Вы знаете, что такое китайская модель? И я, к сожалению, Алексей Алексеевич Венедиктов, автор концепции нашей программы, неоднократно меня упрекал за самоцитирование. Но поскольку я привык к тому, что все забывает, что я говорю, я процитирую себя еще раз, ничего страшного. В моем любимом романе «Три царствия» Лоу Ганьчжун – это главный китайский роман. Это «Война и мир», как бы китайская литература. Описана такая сцена, что три положительных героя этого романа, положительных, приезжают на постой ночью к некоему джентльмену, который соглашается их принять. Но поскольку они приехали очень поздно ночью, то у хозяина нет мяса, чтобы покормить своих гостей. И вдруг неожиданно мясо откуда-то появляется. Они съедают мясо и ложатся спать. Утром они выходят во двор этого дома и видят труп жены хозяина, у которой срезан большой кусок мяса с тела. И они понимают, что хозяин убил свою жену, чтобы накормить дорогих гостей мясом. И если вы думаете, что автор романа «Три царства» Лоу Ганьчжун осуждает этот поступок, нет. Он его всячески приветствует. И надо убить жену, говорит он, чтобы накормить дорогих гостей мясом. Вот что такое китайская модель. Мамки новых нарожают, как сказал маршал Климент Ефремович Ворошилов. Да? Он, кажется, был автором этого высказывания, потому что он приписывался разным людям. Но по результатам моих исследований, это сказал Климент Ефремович Ворошилов, а не Жуков, Георгий Константинович, как многие думают. Что нам все равно, сколько людей погибнет для того, чтобы существовало это государство. В Европе так не принято. Вот меня всегда восхищает, когда посетили прогрессивную общественность, в том числе мои друзья, начинают говорить, ну почему Европа не ведет куда-нибудь войска? Вот почему, когда Россия аннексировала Крым, Соединенные Штаты не ввели войска в Крым? Дорогие друзья, чтобы получить ответ на этот вопрос, достаточно было почитать газеты. Например, газета «Нью-Йорк Таймс». Газета «Нью-Йорк Таймс», президент Соединенных Штатов Америки Барак Хусейнович Обама тогдашний сказал открытым текстом, что, конечно, я категорически не одобряю аннексию Крыма. Но меня гораздо больше интересует атомная бомба на Манхэттене, что в переводе с обамического на русский означает следующее. Я не буду рисковать даже волосом с головы американского гражданина, чтобы решать проблемы России и Украины. Их для меня не существует. Для меня существует проблема Америки. Европа, как известно, возникла в 800 году, когда Папа Римский короновал императора Карла Великого Шарлемани. Потом Европа, как некое единство, развивалась довольно долго, и, значит, и, конечно, творцом нынешней Европы является император Наполеон Бонапарт. Я хочу рассказать поучительную историю, которая, может быть, вам интересна, дорогие друзья, о том, что Наполеон Бонапарт был итальянец, а итальянцы являются рецессивной нацией по сравнению к французам. И вот самой главной фигурой французской истории является на итальянец. Это человек, который плохо говорил по-французски. Он плохо писал по-французски с ошибками. Я сам читал эти тексты. Я не утверждаю, что я хорошо знаю французский язык, но я знаю его лучше, чем величайший француз мировой истории Наполеон Бонапарт. К сожалению, я не Наполеон. Даже когда он уезжал с Корсики, он сказал, что он писал своей матери письмо по-итальянски. И там была ключевая фраза «Questa paese non per noi». Эта страна не для нас, она была сформулирована по-итальянски. И его величество, поскольку мечта всякого итальянца стать французом, он создал Евросоюз. Это же он создал Евросоюз, безусловно. Потому что он объединил Европу под своим руководством, заодно освободил евреев, как мы знаем, так сказать, он ликвидировал гетто еврейские, вот это его величайший вклад в мировую историю, один из величайших. Вот. Потом, правда, его, естественно, свергли немецкие товарищи, потому что они являются доминантными по своим французским товарищам. Вот, поэтому меня всегда очень забавляло, когда Мария Владимировна Захарова, которая руководитель департамента информационной политики Министерства иностранных дел Российской Федерации, начинала рассказывать, что дескать, русофобия в Европе, вот недавно был ее рассказ, родилась в момент, когда Россия победила Францию. Русская провокация со Станиславом Белковским. Дорогие друзья, можно я вам расскажу сейчас, как было на самом деле? Я это внимательно изучал. Было так. Император Александр I был большим фанатом Наполеона. Больше того, большими фанатами Наполеона Бонапарта были примерно 2/3 представителей российской элиты. Например, абсолютным фанатом Наполеона Бонапарта был Александр Сергеевич Пушкин, величайший русский поэт. И Наполеону Бонапарту посвящено ключевое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «К морю». Оно посвящено двум людям. Наполеону Бонапарту и Байрону. Джону Гордону Байрону. Там сказано, от нас другой умчался гений, другой властитель наших дум. Другой властитель – это Байрон, а первый – это Наполеон. И там Александр Сергеевич пишет: «Шуми, взволнуйся, непогода, было море твой певец». Это посвящено Байрону. И Александр Сергеевич тем самым подчеркивал, насколько... И я вас уверяю, как человек, который читал много книжек по этому делу, что российские элиты были ужасно заинтересованы в поражении русских войск. Вот то, что Федор Михайлович Достоевский описал устами Смердякова в романе «Братья Карамазовы», когда Смердяков говорит, что очень умная нация победила бы очень глупую. Это так, это полностью отражает настроение российских элит того времени. Да, российские элиты хотели, чтобы Наполеон завоевал Россию. Это не получилось, потому что Александр Павлович, император, впал в полное в мистическое сознание абсолютно в начале сентября 1712 года. И к нему тогда пришли его... А Александр Павлович был человеком довольно безвольным. Он считался вернее таковым. А так часто в жизни бывает, что люди, которые считаются безвольными, вдруг неожиданно в решающие минуты оказываются способны к принятию максимально радикальных решений. Вот как Уинстон Черчилль, например, да? Который считался тюфяком. Старый, пьющий, толстый тюфяк. И вдруг неожиданно выяснилось в 1940 году, что нет ни одного человека, кроме Уинстона Черчилля, который способен бросить вызов Гитлеру, Адольфу Гитлеру. Так и произошло. И, значит, 6 сентября 1812 года родственники императора Александра Павловича, его родной брат Константин Павлович, великий князь и наследник престола, он, правда, потом императором не стал, да, значит, но он был, в тот момент он был наследником престола, в соответствии с декретом императора Александра Павловича. Его мать, императрица Мария Федоровна, мать императора, пришли в Зимний дворец к императору Александру Павловичу и сказали: «Саш, а чтобы вы понимали, этот разговор был по-французски, потому что русские элиты и правители России не знали русского языка. Они общались между собой исключительно по-французски». Это так, на всякий случай. Я вам сообщаю. Они сказали: «Дорогой император, ну, конечно, надо сливаться», сказали они по смыслу. «Потому что шансов нет. Наполеон сейчас завоюет Россию. Поэтому нам нужно выторговать просто почетные условия мира. У нас никаких других вариантов просто нет. Поэтому надо сейчас срочно прибыть в расположение великой армии, кантоны, и, так сказать, немножко слиться». На что император Александр Павлович подумал и сказал: «Нет, я так делать не буду, а я лучше подожду, а вдруг что-нибудь случится». Это было гениальное провидение и предвидение Александра Павловича, и поэтому он заменил верховного главнокомандующего, назначил Михаила Ивановича Кутузова, который думал точно так же, что просто надо подождать. Потому что Россия настолько велика по территориальным масштабам, что какая-нибудь ерунда обязательно случится. Обращаю также внимание великих историков во главе с безмерно, безо всякой иронии, уважаемым мною Владимиром Александровичем Мединским, потому что на самом деле нет более эффективного культурного менеджера, чем Мединский, но это мы посетим там отдельную программу, если мне Алексей Алексеевич Венедиктов позволит. Точно в те же дни решалась судьба Советского Союза, именно 6 сентября. Ну, Наполеон вторгся, переправился через Неман, то есть вторгся на территорию Российской империи 22 июня. Эта дата была перенесена советской историографией на день, просто чтобы это совпадение не было слишком пугающим для русского народа. В один и тот же день, потому что и у Наполеона, и Бонапарта, и у Адольфа Алоисовича Гитлера было совершенно правильное понимание ситуации, что Россию надо завоевать в 3 месяца, когда в России нормальный климат. Поэтому, соответственно, надо начинать ее в день летнего солнцестояния. И за 3 месяца можно Россию оккупировать. Так считал Наполеон, так считал и Гитлер. И тот, и другой нарвались на одну и ту же проблему. Что, в смысле покорения России, что русский народ может вынести все. Вот Наполеон Бонапарт действительно не представлял себе, что русские могут поджечь Кремль. сжечь Москву. Ему никогда не пришло бы в голову сжечь дворец Тюлерии, там, или Елисейский дворец, который он построил сам, да, сказать, ну, он как-то считал, что такие культурные шедевры нельзя сжигать. Но русский народ доказал ему, что можно. Можно делать все, что угодно. Вот. Поэтому император Александр Павлович, соответственно, Наполеона выгнал, но при этом он сохранял ему колоссальный пиетет. Наполеон был его кумиром. Русская провокация со Станиславом Белковским. Эхо Москвы и Белковский ТВ представляют «Русская провокация». С вами Станислав Белковский. Слушайте, пожалуйста, смотрите нас, осязайте, обоняйте нас на радио «Эхо Москвы», YouTube-канале «Эхо Москвы», сайте «Эхо Москвы», а также непосредственно на YouTube-канале «Белковский ТВ». Сегодня тема нашего занятия – Россия и Европа. Эта тема очень объемная. 3 августа, в субботу 1918 года, в газете «Известия» появилась заметка «За границей. Союзники спасителя России». «Спасители» взят в кавычки. Это я рассказываю сейчас Марии Владимировне Захаровой, большому другу радиостанции «Эхо Москвы». И, в общем, человеку я с ней лично не знаком, но питаю к ней гигантское уважение. Заочно. Ну, просто вдруг она меня послушает и изменит свою точку зрения. Когда Александр I во главе коалиции союзных войск вошел в Париж, то у него была идея поставить правителем Франции сына Наполеона, короля римского, кумира Марины Ивановны Цветаевой. Но тут неожиданно на пути императора Александра Павловича встретился человек еще хитрее, чем он сам. Этим человеком был Шармолиз Толеран Перегор, герцог Беневенский, министр иностранных дел Наполеона. Впрочем, Наполеон к тому времени уже уволенный. И он был хромой человек, да, то есть, как, собственно, Анна Андреевна Ахматова сейчас без героя отмечала, хромой человек, в общем, является без пяти минут дьяволом, но к нему надо относиться очень, так сказать, с подозрением. Он подошел к Александру Павловичу, а я хочу напомнить уважаемой аудитории, что российская элита и, в частности, император Александр Павлович не знали русского языка, они говорили только по-французски. И Александр Павлович говорил по-французски значительно лучше, чем император Наполеон Бонапарт, который говорил с жутким итальянским акцентом. И сказал: Александр Павлович, мне кажется, вам бы следовало разместиться у меня дома. Потому что если вы разместитесь во дворце Наполеона, что, безусловно, соответствует вашему статусу победителя, то тем самым вы унизите перед французским императором. Александр Павлович сказал: да, это неплохая идея. И значит, они поехали домой к Толерану. Это я рассказываю Марии Владимировне Захаровой, как было на самом деле. Она думает, что русофобия возникла из-за того, что Россия победила Наполеона. Хе-хе. Мария Владимировна, как было? Вы почитайте книжки-то иногда, бывает полезно. Я понимаю, что вы большой начальник, а большие начальники книжек не читают. Это такие фрики, как я, только читаю. Значит, и Толеран говорит Александру Первому: ваше величество, знаете, какая фигня происходит? Если вы все реализуете свое намерение поставить королем Франции короля римского, сына Наполеона, то тогда все равно будет править Наполеон. Ну, регентом будет Мария Луиза, его жена. Да, значит, тогда чего вы добиваетесь, собственно, чтобы Наполеон остался у власти? На что император Александр Павлович на чистейшем французском языке говорит: да, ваше высочество, значит, а к Толерану надо было обращаться, ваше высочество, потому что он герцог Беневенский. Я этого и добиваюсь, я хочу Наполеона оставить. Потому что для меня очень важно психологически, что я не только победил Наполеона, но и с чувством невероятного благородства сохранил его у власти. Я мог бы его повесить вниз головой, но гораздо круче сохранить Наполеона, чем повесить его вниз головой. Потому что потомки будут благодарить меня за то, что я сохранил его. Толеран понимает, что он начинает проигрывать эту дуэль психологическую. И он придумал гениальный ход. Он говорит: ваше величество, не-не-не, тут концы с концами не сходятся, говорит Толеран. Вы должны, понимаете, все-таки восстановить принцип легитимизма. То есть монархом должен быть человек легитимный по принадлежности к династии. А никакой династии Бонапартов не существует. Вы же знаете, понимаете, приказ, что Наполеон является узурпатором. И здесь все сработало. Как психолог, герцог Беневенский, его высочество, переиграл императора Александра Павловича вчистую. Потому что он понял одну простую вещь. Что главным комплексом императора Александра Павловича является убийство его отца. Что он сам нелегитимный правитель. Он был соучастником заговора с целью убийства его отца. И поэтому тема легитимизма, то есть того, что монарх является законным преемником своего предыдущего, да, была для него страшно болезненной. И вот именно так Толеран уговорил Александра I, который решал все вопросы в Европе в то время, восстановить бурбонов и привести совершенно ничтожного больного, как и я, подагры Людовика XVIII короля. И, дорогая Мария Ивановна Захарова, вы еще забыли об одной простой вещи, что герцогу Венеренскому очень сильно заболели за это англичане. У них был полный пакт с герцогом Венеренским, с Толераном, Шарлем Морисом Толераном Перегором, потому что англичане сказали Толерану, что сделают все, что угодно, чтобы Наполеон не оставался у власти, потому что если он останется у власти, снова будет вторжение на острова, то есть к нам на остров, он точно уже не повторит бывших ошибок, и, так сказать, он соберет войско и вторгнется к нам, поэтому вот расшибись в лепешку, но то, что Наполеона не было. Но это совпадало с интересами его высочества, герцога Веневенского, потому что он прекрасно понимал, что как человек, который много раз предал Наполеона, будет повешен не с головой, а на площади Согласия. Поэтому Отечественную войну 1612 года, ну, Отечественная война называется только в нашей историографии, а вообще она по европейской историографии называется Великая война. Для Grand Girl. Да? Выиграла Великобритания. Поэтому никакого комплекса неполноценности по поводу того, что якобы Россия выиграла эту войну и Великобритания, значит, должна была нам завидовать, не было. Великобритания решила все свои проблемы в этот момент. А император Александр Павлович спокойно отвалил в город Санкт-Петербург. И там продолжал, значит, сидеть в Зимнем дворце, пока он в какой-то момент не понял, что очень точно описано в поэме Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник», что земная власть, к сожалению, приходящая, что у нее нет никаких полномочий. Это вот в «Медном всаднике», перечитайте, его полностью описано. И поэтому стал старцем Федором Кузьмичем. Вот эта теория подвергается сомнению, но я, как человек, который изучал много и устных, и письменных трудов императора Александра Павловича, считаю, что так он и был. Итак, Россия является частью Европы. И мы должны стать частью Европы. Выход из нынешнего кризиса, в котором находится Россия, стоит только в одном. Что нужно прийти, соответственно, в город Берлин или Париж. И сказать, Российская Федерация должна стать членом Евросоюза. Тот лидер, который это сделает, получит не только массу аплодисментов, но все политические дивиденды. В этот момент, когда это будет произнесено, и когда федеральный канцлер Германии и президент Франции спросят, на каких условиях вы хотите вступить в Евросоюз, в этот момент респондент должен ответить. Мы хотим вступить на тех условиях, чтобы ни одна постсоветская страна не вступила раньше нас. Я вас уверяю, что Евросоюз настолько заинтересован принять к себе Россию, что он согласится на эти условия. Безусловно. И тогда, наконец, мы избавимся от монгольского ига. Мы вернемся в наше традиционное цивилизационное лоно. Мы станем снова европейцами, какими мы являемся на самом деле. Мы избавимся от бремени Чингисхана. Жизнь никогда не будет прежней. Просто нужна политическая воля, чтобы принять это решение. Когда эта политическая воля будет реализована? Она будет реализована, когда уйдет от власти наш великий вождь и учитель Владимир Владимирович Путин. Потому что, будучи консерватором по психотипу, он никогда на этот радикальный сценарий не пойдет. Но ничего, мы подождем. Мы сможем этого дождаться. Давайте будем оптимистами. Не верьте тем, кто говорит, что в этой стране ничего хорошего не будет. В этой стране будет хорошее все. Потому что Господь Бог вознаградит нас за наши страдания. Русская провокация со Станиславом Белковским. Дорогие друзья, спасибо огромное. Поступило снова много вопросов к нашей программе «Русская провокация». Мы очень довольны вашей активностью. Спасибо вам большое, что вы интересуетесь нашей тематикой. Например, поступил вопрос о том, как бы я прокомментировал гибель Орхана Джамаля и его коллег в Центральной Африканской Республике. Я, может быть, скажу то, что не всем понравится. Ну, простите, ради бога. К сожалению, вся жизнь моя стоит в том, что я говорю не то, что всем нравится. Я неплохо знал Орхана, я очень скорблю по нему. Я хорошо знал его также отца Гейдара, скончавшегося в прошлом году. Но я считаю, что достаточно важным достоинством мужчины является не только половой член, но и мозги. И было совершенно очевидно, что их убьют. То есть, если бы меня пригласили поехать в Центральноафриканскую республику, бывшую Центральноафриканскую империю, я бы с огромной благодарностью отказался, потому что, ну, скажем, у меня есть дети, и я бы не хотел, чтобы на ровном месте эти дети остались без отца. Поэтому я вас призываю, дорогие друзья, вам, когда предлагают какую-нибудь авантюру, на которую вас точно убьют, вы найдите силу в себе отказаться. Подумайте, пожалуйста, сколько людей пострадает из-за того, что вы просто поедете в какую-нибудь страну третьего мира умирать. Но если вы сознательно согласились поехать в страну третьего мира умирать, то не требуйте моего сочувствия, его не будет. Потому что если у вас нет мозгов, значит у вас их нет. Простите, ради бога. И с этим сделать ничего нельзя. Спасибо. Как я и предупреждал, моя точка зрения неконвенциональна, потому что надо сейчас проливать слезы, да, видимо. А вот того, что взрослые мужики поехали, не думая, что их убьют в Центральной Африканской Республике. Конечно, убьют. А вам кто-то... Вы хотя бы прогуглили, типа в Википедию зашли? Вы хоть знали, где Центральная Африканская Республика находится и как там обращаются с людьми, которые, скажем так, приезжают туда без спроса? А эти люди поехали снимать фильм про частную военную компанию «Вагнер». И мое мнение, что «Вагнер» – частная военная компания, их и грохнула. Я этого не утверждаю юридически и прошу сразу Басманный районный суд города Москвы, также Верховный суд Российской Федерации, принять во внимание, что я этого не утверждал. Поэтому просьба не подавать на меня иск. Но очень странно, что я, взрослые люди не поняли одной очень простой вещи. Что они туда специально поехали, чтобы их грохнули. Ну, что я могу сказать? Если у вас есть чего терять в жизни, у меня вот терять нечего. У меня нет ни недвижимости, ни собственности. Но у меня есть дети, и я прекрасно понимаю, что если меня не станет, дети будут немножко расстроены. Поэтому я бы в Центральную Африканскую Республику никогда не поехал, как не поехал я в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Кстати, советую всем, кто ностальгирует по Советскому Союзу, чаще всего не зная, как был в Советском Союзе, у вас есть прекрасный шанс. Попросите политическое убежище в КНДР, товарищ Ким Чен Ын вам даст. Но когда вы вкусите все прелести жизни в КНДР, потом не прибегайте к нам и рассказывайте, что, оказывается, Советский Союз был не так хорошо, как вы думали. Угу, спасибо. Ну, вот хороший вопрос задает Исмаил Преображенский, видимо, это псевдоним, но вопрос хороший все равно. Почему данные по ленд-лизу до сих пор засекречены? Дорогой Исмаил, они не засекречены. Вы прекрасно можете с помощью интернета их выяснить и узнать, что по ленд-лизу Советский Союз получил огромное количество всевозможного имущества, в том числе военного, очень полезного ему. Они не засекречены, просто это не афишируется, потому что, чтобы дать понять, что Советский Союз выиграл войну в одиночку без поддержки Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Мы уже в этой программе сегодня обсуждали, что 6 сентября 1941 года Товарищ Сталин был голодаться Гитлеру. И если бы не Черчилль и Рузвельт, он бы так и сделал. Поэтому все рассказки на тему, что Советский Союз без англосаксонской коалиции выиграл войну, являются полным бредом. Уж простите. Понятно, что некрофильская тенденция, которая существует сегодня в Российской Федерации, диктует необходимость тиражировать этот бред. Но это мы переживем, когда власть сменится. Что сделаешь? Будем пока это переживать. Спрашивает меня, значит, Юлия Флорова из Москвы. Спрашивает меня, как я оцениваю конфликт Алексея Навального и Дмитрия Гудкова. Это офф-топ, то есть это не тема нашей программы, но тем не менее, поскольку я неплохо знаю обоих, я все-таки найду все силы ответить на этот вопрос. Понимаете, Алексей Анатольевич Навальный, безусловно, политик выдающийся, но он не командный игрок. Он может работать только на себя. Дмитрий Геннадьевич Гудков, я тоже хорошо его знаю, он, наоборот, командный игрок, он может работать на команду. Вот в этом, собственно, и причина конфликта. Поэтому если... И причем Дмитрий Геннадьевич человек абсолютно неуживый. Я не утверждаю, что у него нет недостатков, а вероятно, они, как и у всех нас, есть у него. Но он не лжив. Вот, лживость не относится к его недостаткам точно. И не относится ни к его недостаткам, ни к недостаткам его отца Геннадия Владимировича Гудкова, которого я тоже хорошо знаю. Поэтому вот в этом и причина конфликта, что Алексей Анатольевич Навальный заинтересован в шестерках, которые бы его обслуживали. А не все политики хотят быть шестерками у кого бы то ни было, в том числе даже у такого великого человека, как у Алексея Анатольевича Навального. Это и есть предмет конфликта. Дорогие друзья, снова должен сообщить вам новости. Музей новейшей истории России в Плесе. Как мы знаем, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев передал свою резиденцию в Плесе, воспитанную известным оппозиционным политиком Алексеем Анатольевичем Навальным, фирме «Он вам не Димон» под Музей новейшей истории. Основу коллекции Музея новейшей истории составляет личное собрание Алексея Алексеевича Венедиктова, главного редактора Москвы, поэтому музей носит неформальное название Музея Венедиктова, но коллекция пополняется за счет других дарений. И, в частности, на этой неделе мы снова получили два подарка. Как я вам и раньше рассказывал, музей состоит как из собственной коллекции музея и кунсткамеры музея. Собрание биологических объектов. Кунсткамеры руководит известный российский ученый, исследователь Ревека Львовна Фрумкина, доктор биологических наук. И на этой неделе, собственно, особенно в контексте евроинтеграции России, мы получили, с одной стороны, переписку, основную коллекцию, значит, нашего музея. Нашего, но это музея Алексея Алексеевича Венедиктова, ну, в какой-то степени я имею к нему отношение, поэтому имею дерзновение говорить, что нашего. Получили переписку Наполеона Бонапарта с Александром I, в котором идут переговоры о капитуляции России, и там же обсуждается в основном вопрос о том, что надо создать Евросоюз, если Россия капитулирует, то тогда ее примут в Евросоюз. Это очень интересные документы, которые, когда вы окажетесь в Плёсе, в Ивановской области, вы их увидите. И если еще перед этим вы подучите французский язык, то вам будет вдвойне интересно. А из биологических объектов была получена сперма Наполеона Бонапарта. Потому что в процессе длительных переговоров, которые курировала непосредственно супруга действующего президента Франции Бриджит Макрон, она сказала, что, знаете, если сперму Наполеона Бонапарта использовать для оплодотворения русских женщин, то, возможно, в России появятся пассионарные лидеры, которые приведут Россию в Европу и сделают одной из ключевых стран европейского сообщества. Мы заинтересовались этим делом, поэтому, пожалуйста, призываем пассионарных женщин обращаться за спермой Наполеона, и мы сделаем все возможное, чтобы вы смогли ей воспользоваться, если у вас будет, если у вас, во-первых, будет желание, во-вторых, естественно, мы, к сожалению, учитывая довольно дефицитное финансовое положение нашего музея, мы не можем делать это бесплатно, поэтому мы призываем состоятельных женщин обращаться к нам для использования спермы Наполеона Бонапарта. Спасибо большое. Следующие новости Музея новейшей истории России в городе Плёс в Ивановской области поступят через неделю. Дорогие друзья, поскольку сейчас в Москве кризис отопительного сезона, но горячая вода у нас в студии есть, но все-таки солидарность с русским народом я посчитал, что не нужно сидеть в войне, а нужно просто лежать в постели, потому что тогда бы русский народ считал, что я пытаюсь использовать преимущество наличия горячей воды в нашей студии, а это было бы не совсем правильно. Я хотел сказать два слова о философии Европы, о философии русской принадлежности к Европе, что очень важно. Когда вы приезжаете в Европу и заходите в какое-нибудь кафе, а Европа – это Германия, Франция, Италия, вот такие страны, если с ними в Албании, при всем к ним уважении, и вы, например, забыли телефон, свой мобильный телефон, вы забыли в кафе. На следующий день вы приходите в это кафе, и телефон находится на стойке, и вам говорят, знаете, а что-то мы вам звонили и не дозвонились, а телефон ваш у нас. Вот это и есть Европа. Людям даже не приходит в голову украсть ваш телефон. И поэтому вы чувствуете себя абсолютно спокойно и расслабленно. Вы живете в состоянии абсолютного психологического комфорта. Излишне говорить, что если бы вы забыли телефон в Пекине, никак в жизни бы его больше не увидите. И даже сам постановка вопроса перед официантами и барменами заведения, в котором вы забыли телефон, где мой телефон, натолкнулась бы на стену глухого непонимания. Какой телефон? Ребят, если мы хотим жить хорошо, если мы хотим не волноваться, не нервничать, как говорил Дэйв Карнеги, как перестать беспокоиться, начать жить, то давайте жить в Европе. Я вас уверяю. Европейцы никогда ничего с ним не пройдет. Ведь европейцы все-таки бедным человеком. То есть в Европе вполне нормально жить в маленькой квартире. Больше того, даже не иметь вообще своего жилья, а жить в съемной квартире, потому что европеец, как правило, живет рядом с местом своей работы. Европейцу не нужна машина, потому что он живет, опять же, рядом с местом своей работы и ходит пешком. Ему ничего этого не нужно. Но он не упадет ваш телефон. Он не упадет у вас ничего. Потому что это ниже его достоинства. И давайте, я призываю, сформируем себе европейское достоинство. И когда мы сможем сформулировать, что имеется в виду, это несложно. мы станем Европой. Никто не даст нам избавления, как сказал известный французский поэт, ни Бог, ни царь и ни евро. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. А ради свободы можно немножко потерпеть, как говорил Господь наш Иисус Христос. Особенно в те 3 дня, когда его с нами не было. Спасибо большое, это был Станислав Белковский. Энциклопедия постправды. Русская провокация со Станиславом Белковским.